Глава 19. Армада. Раш и Бридж возвращались на корабль в молчании. «Ну, мы, по крайней мере, выбрались живыми». Бридж, закинув рюкзак за плечи, шел рядом с ним. Они поднимались по скалам к лугу, где впервые приземлились. Раш плотно сжал губы. Даже по прошествии нескольких дней его не покидало разочарование. «Без них у нас нет ни единого шанса. Надежда потеряна». «Я не согласен. Мы можем спасти рабов со скалистого острова, еще эльфы. Не знаю, что там с эльфами. Кора отказывается со мной разговаривать. А если мы захватим скалистый остров, то что это нам даст? Король Лакс пошлет против нас своих людей, и кто знает, хватит ли у нас мощи, чтобы одержать победу. После того, как мы спасем этих людей, нам негде будет их укрыть. Все это бессмысленно». «А как насчет людей, союзников драконов? Может быть, мы сможем их найти?» «Скорее всего, это просто горстка ботаников». «Ого, грубовато». «Без обид, Бридж, но помешанные на драконах ученые нам не помогут». «Ну, Лиам, помешанный на драконах ученый, который помог нам сюда добраться, а моя сестра спасла наши задницы от капитана Харрикейна. Никогда не знаешь, в какой момент кто-то может оказаться полезен». Раш смотрел вперед на стену тумана далеко за горизонтом. «Ты прав. Прости». «Все в порядке. Я знаю, ты сейчас злишься». «Я просто не могу поверить, что мы зашли так далеко». Громкий рев расколол небеса. Раш остановился и уставился на Бриджа. Бридж сделал то же самое. Земля содрогнулась, и прямо перед ними приземлился Эш. Из его ноздрей вырывался огонь, а взгляд обещал скорую смерть. «Ты солгал!» Раш сделал шаг назад. «Солгал? О чем ты говоришь?» «Сквозь туман плывут корабли!» Он сделал глубокий вдох, и огонь разгорелся еще сильнее. «Я пришел один», — сказал Раш, подбегая к краю обрыва и окидывая взглядом синеву. «Мы никому не говорили!» Бридж подошел к нему и тоже посмотрел вниз. «Чёрт!» Раш, не веря своим глазам, уставился на символ на парусах. «Не может быть! Они последовали за нами!» «Кто они?» Эш выпустил струю пламени, едва не задев их. Раш снова повернулся к нему. «Капитан Харрикейн! Это пираты, которых мы встретили по пути!» «Тогда я сожгу этих пиратов, которых вы встретили по пути!» «Подожди, подожди! Ты солгал мне! Следующим я сожгу тебя!» «Я не лгал! Послушай, я могу все исправить!» «Ты привел их сюда! Они оторвут крылья от наших тел! Они вырвут зубы у наших мертвецов!» «Этого не случится, я избавлюсь от них, хорошо? Никто не умрет!» «Если они не твои союзники и не ты привел их сюда, почему тебя это волнует?» «Потому что оставшийся флот будет их искать, а останки кораблей выплывут из тумана, так вас быстро найдут. Куда менее рискованно, если я заставлю их уйти. Просто позволь мне все исправить, хорошо?» Из его ноздрей повалило еще больше дыма. «Как ты собираешься этого добиться?» «Пока не знаю, но я совсем разберусь. Просто не высовывайся, и пусть остальные драконы сделают то же самое. Я справлюсь». Дым продолжал валить из ноздрей. «Ты должен доверять мне. Последнее, чего бы я хотел, это чтобы кто-то знал, где вы находитесь. Я же знаю, ты мне веришь». Эш еще раз посмотрел на корабли и перевел взгляд обратно. «Я тебе не верю и никогда не буду верить. Но ты не оставил мне выбора. Избавься от них и постарайся так, словно от этого зависит твоя жизнь, потому что на самом деле зависит наша». Пока Флэр нес Бриджа обратно к лодке, он старался как можно дольше прятаться за горой и не показываться. Они приземлились на пляже, и Флэр мгновенно перевоплотился. Лайлок стояла на палубе, уперев руки в бока, она была смертельно бледна. «Долго же вы пропадали? Спускайтесь, нам нужно потопить корабль». Бридж повернул голову к Рашу так стремительно, что чуть не вывихнул шею. «Да что ты! Хватайте свои вещи и прыгайте!» Раш зашел еще глубже в воду. Его ботинки уже полностью промокли. Рядом с Лайлок появились Зейн и Лиам. «Что ты такое говоришь? Просто делайте, как я говорю!» Осталось буквально несколько минут до того, как капитан Харрикейн обогнет остров и заметит их. «У нас нет времени это обсуждать. Вы должны доверять мне!» Лайлок ухватилась за перила и перегнулась через них. «Как же мы выберемся отсюда без корабля, а?» «Думаешь, я бы сказал тебе потопить корабль, если бы у меня не было плана?» — спросил Раш. «Выбросьте припасы за борт и потопите этот чертов корабль!» Они засуетились и, перекинув свои вещи за борт, прыгнули в воду. Бридж бросил на него безумный взгляд. «Ты же знаешь, что я не умею плавать, верно?» «Да, такого не забудешь». Он прикрыл глаза от солнца и посмотрел на море, выглядывая корабли. Когда все оказались в воде, Раш превратился во флэра и выпустил струю раскаленного до красна пламени, которая мгновенно охватила корабль. Он продолжал и продолжал, пока огонь не охватил каждый кусочек дерева. Корабль заскрипел, когда духи моряков окончательно покинули палубу и корму и медленно начал тонуть. Мачта треснула и упала, подняв брызги. Подплывшая к берегу команда смотрела, как он исчезает. Лайла одарила Раша взглядом столь же яростным, как охватившее корабль пламя. «Какого чёрта, Раш?» Как только корабль погрузился под воду и огонь потух, в поле их зрения появилась армада. Раш смотрел на три корабля с высоко поднятыми парусами, на пиратов, которые каким-то образом преследовали их на расстоянии многих миль, умело прячась в солнечных бликах и за маленькими островками на пути. Их преследовали, а они ни о чем не подозревали. Вот почему. Все притихли, наблюдая за кораблями, которые огибали остров, будто что-то искали. «Мне все еще непонятно, почему нам пришлось потопить наше судно», — недоумевал Лайлок, не сводя глаз с кораблей. «Потому что нам нужно увести их подальше от этого острова», — объяснил Раш. «Так это значит, что ты что-то нашел?» — с надеждой спросил Лиам. «Мы поговорим об этом позже», — отрезал Раш. «Прямо сейчас нам нужно сосредоточиться на капитане Харрикейне и его команде». «Как мы, по-твоему, уведем их подальше отсюда, если у нас теперь нет корабля?» — поинтересовался Бридж. «Мы скажем им, что потерпели кораблекрушение, и нас нужно подбросить домой». Раш поднял руки в воздух и помахал. «Эй! А что, если они скажут нет?» — спросила Лайлок. «Ты же понимаешь, что мы застрянем здесь навсегда?» «Да ладно, этого не случится», — заверил Раш. «Ты думаешь, он собирается оставить свою прекрасную деву на необитаемом острове?» Ее глаза злобно блеснули. «Я не его прекрасная дева, ясно? А теперь он решит, что я ужасный капитан». «Сейчас не время для тщеславия», — упрекнул Раш. «Нам нужно попасть на их корабль и убираться отсюда». Лайла опустила взгляд. «Ты, очевидно, ничего не знаешь о пиратах. Они таким не занимаются, не спасают потерпевших кораблекрушение моряков. Они не собираются предоставлять нам убежище на своих палубах, если мы ничего не предоставим взамен». «У меня есть деньги», — сказал Раш. «Чтобы их заинтересовать, потребуется очень много денег», — заметила она. «Они искатели сокровищ, и если ты не предложишь рыбу покрупнее, они обыщут этот остров в поисках золота». Раш продолжал размахивать руками. Бридж и Зейн делали то же самое. «Тогда я подумаю о рыбе покрупнее». «И лучше сделай это побыстрее», — предупредил Бридж. Он сунул пальцы в рот и громко свистнул, потому что они направляются в эту сторону. Капитан Харрикейн бросил якорь прямо за тем местом, где утонул их корабль, и вышел на нос. Он был одет в свой капитанский наряд со шляпой на голове и мечом на поясе. Капитан посмотрел вниз на мелководье, на останки их корабля, а затем снова поднял глаза. «Вы, кажется, самые худшие пираты, что я когда-либо видел!» Лайла громко вздохнула. Было видно, что она еле сдерживается, чтобы не ответить. «Потому что мы не пираты!» — сказал Раш. «Мы моряки, и прямо сейчас вы наши спасители! Это большая удача, что вам довелось проходить этим путем!» Капитан Харрикейн улыбнулся. «Да, какое замечательное совпадение!» «В вашей команде найдется место еще для парочки человек?» — спросил Раш. «Ты же знаешь, что Лайлок хорошая морячка. Ну, а остальные из нас могут помочь, чем смогут. Мы застряли на этом острове на несколько дней и обыскали это место в поисках самого необходимого. Но здесь нет ничего, даже водопада». Раш, поставив одну ногу перед другой, слегка покачивался на небольших волнах. «Раз здесь ничего нет, зачем вы сюда приплыли?» Раш не собирался снова его недооценивать. «Мы приняли это место за другое. На случай, если ты еще этого не понял. Мы лучшие в мире моряки, да и карты у нас с собой не было. И мы разбились о какие-то камни. Нам надо закончить дела на скалистом острове, и мы навсегда останемся в Анастилии на суше». «Вы далеко от скалистого острова». «Но когда я услышала хорошие возможности, то не смог сказать «нет», хоть ничего и не смыслю в морском деле». «Ты это на ходу придумываешь?» «Довольно неплохо, да? Он умнее, чем кажется. Я бы пока не торопился радоваться». «Возможности?» — спросил капитан Харрикейн. «Да», — подтвердил Раш. «Это долгая история. Но у нас там есть возможности для бизнеса. Ну, на самом деле это не совсем бизнес, потому что другая сторона об этом не знает. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Капитан медленно скрестил руки на груди. «О каком бизнесе идет речь?» «Осторожнее. Он может воспользоваться информацией и просто оставить нас здесь. Ты прав». «Не хочу тебя этим утомлять, нам просто нужно добраться до скалистого острова, так что было бы отлично, если бы вы нас подвезли». «Очевидно, ты мало что знаешь о пиратах, генерал Раш». «Меня тошнит от того, что люди продолжают меня так называть». «Что ж, так тебя называли очень долгое время». «Ты хочешь в долю? Это кое-что посерьезнее, чем раскопки сундука с сокровищами где-нибудь на пляже». Капитан выглядел оскорбленным. «Мы таким не занимаемся, мы грабим». «Мы воруем, мы убиваем», — расщелкнул пальцами. «Тогда все идеально. Это именно то, что нам нужно». «Для чего?» «Чтобы освободить скалистый остров». Казалось, капитан мгновенно потерял интерес. «С какой целью?» «Чтобы рабы вступили в ряды армии против короля Лакса». «Похоже, вы с папочкой не ладите». «Да, что-то в этом роде». «Шрам, который он оставил на руке своего отца, останется там навсегда». Он всегда будет напоминать ему о том, что делал его сын. Каждый раз, когда он будет что-то писать на пергаменте или почесывать нос. «Все те руды и минералы, что добывают на скалистом острове для казны короля Лакса, будут нашими. Мы разделим их 50 на 50. «Слишком много мороки для 50 на 50. Отлично, 60 на 40, 70 на 30». Раша не интересовали сокровища, но он должен был хотя бы притвориться, что этот торг волнует. «Ты сегодня жадный», — тот пожал плечами. «Всегда». Зейна и Лиама поселили на один корабль, а Раша, Бриджа и Лайлок — на корабле капитана Харрикейна. Они покинули остров и прорвались сквозь туман, направляясь в противоположную сторону от драконьего логова. «Думаю, все сработало». «Да». Все, что его сейчас волнует, — это скалистый остров. Раш смотрел, как остров исчезает, скрываясь в тумане. «Я сказал Эшу, что наш план удался. Он, наверное, все еще злится. Он всегда будет злиться. Но я думаю, капитан Харрикейн верит, что здесь нет ничего интересного. Если не знать, что там находится, это место и правда не выглядит особенно привлекательным. Повсюду горы, пересеченная местность. Люди не смогли бы там поселиться». Кто-то мог бы зарыть там сокровища, но без карты их никогда не найти. Думаю, остров не вызвал у него интереса. Я тоже. А если бы вызвал, нам пришлось бы его убить. Был бы рад это сделать. Они прошли сквозь стену тумана и вышли в открытое море, скалистое и неспокойное. Лодка раскачивалась то влево, то вправо, скользя по высоким волнам, бьющим ее по дну. Бридж ухватился за поручень. «Не самая приятная поездка». Капитан Харрикейн стоял у штурвала, повернувшись к волнам и командуя морем. «Вы никогда не плавали в шторм, не так ли?» «На небе не облачко», — сказал Бридж. «Океан чувствует шторм раньше, чем небо. Шторм прямо на пути к скалистому острову. Мы проплывем сквозь него, как всегда и делаем», — Бридж сглотнул. Раш похлопал его по плечу. «Все будет хорошо». «Тебе легко говорить. Ты-то умеешь летать». Несколько дней кряду Флэр молчал. Он не произнес ни слова даже тогда, когда появлялась возможность подразнить Раша. Шторм приближался, облака закрывали солнце, по небу сверкали молнии. Хлынул дождь, промочив их до костей. Пока команда и Лайлок занимались кораблем, Раш и Бридж спустились под палубу и уселись за стол, раскачивающийся взад-вперед вместе с волнами. Бридж был бледен, его укачивало. «Неудивительно, что ты ученый», — покачал головой Раш, допивая свой эль. «Ты не умеешь плавать. Ты не умеешь летать. Тебя укачивает». Бриджу было слишком плохо, чтобы как-то реагировать, так что он просто свирепо посмотрел на Раша. «Итак, что мы собираемся делать, когда доберемся до скалистого острова?» «Именно то, что я сказал. Но мы к этому не готовы. Я знаком с этой местностью. Что-нибудь придумаю». «Раш?» Он поднял руки и изобразил в воздухе кавычки. «Придумать что-нибудь на этот раз не получится. С пиратами это сработало, разве нет? Но теперь мы говорим о захвате территории. Слушай, у тебя есть идеи получше?» Раш взял в руки кружку. «Мне нужно было увести пиратов подальше от острова, и мы в любом случае планировали напасть на скалистый остров. Если затея с драконами не сработает, что и случилось. А как насчет коры и эльфов? Есть какие-нибудь подвижки на этом фронте?» Раш уставился на него, прикрыв рот. Он не знал, что сказать. Бридж читал выражение его лица, как открытую книгу. «Ребята, серьезно, что там у вас происходит? Она не хочет со мной разговаривать». Он пытался еще несколько раз, но все безуспешно. Она намеренно выталкивала их обоих вон. «Почему?» — он покачал головой. «Понятия не имею». «Люди не начинают игнорировать других людей, если на то нет причин». «Я сказал, что не знаю, ясно?» Бридж изучал взглядом его лицо, но в конце концов сдался. «Если она больше никогда с тобой не заговорит, что мы будем делать?» «Она заговорит. Просто я не знаю, когда. Она живет с эльфами уже несколько месяцев. Они тебя по-настоящему ненавидят, так что, возможно, она со временем начала разделять их точку зрения». Он, опустив взгляд, убрал руку от кружки. Та скользила взад-вперед в такт волнам, царапая деревянную поверхность. «Да, мне это тоже приходило в голову». Шторм бушевал и становился все сильнее. Бридж оставался на месте, и его снова и снова тошнило в ведро. Раш предлагал свою помощь, но капитан Харри Кейн отказался. Единственным человеком, которому разрешалось подниматься на палубу, кроме его команды, была Лайлок, потому что только она знала, что делать. Мебель снова и снова скользила взад-вперед от одной стены к другой. Все было таким неустойчивым, что становилось невозможно спокойно сидеть и пить эль. Иногда, когда Бриджит тошнило, все выплескивалось обратно и попадало ему в лицо. «Ты неразговорчив в последнее время». «Потому что мне нечего сказать». Мир вокруг превратился в хаос. Звуки раскачивающегося мостика, крики первого помощника над палубой, бесконечные удары корабля, высокие волны. Но когда разум Раша сосредоточился на его драконе, все остальное исчезло. «Это на тебя не похоже. Обычно ты оскорбляешь меня по меньшей мере раз пять в день. Честно говоря, мне начинает этого не хватать». Тишина. «Флэр, что это? Ты меня беспокоишь, дружище?» «Мне грустно». «Почему? Из-за коры?» «Мне тоже грустно». «Из-за туманного острова. Я скучаю по этому». «Оу. Рядом с другими драконами, еще и в таком чудесном месте. Мне казалось, я дома. Я уже очень давно не чувствовал подобного». Раш молчал, обдумывая это признание. «Время, проведенное в неволе, исказило мое восприятие драконов. Они либо слиты с кем-то, либо заключены в подземелье, но Эш, он свободен. Я забыл, какой была жизнь до того, как в Анастилию пришли люди. В то время я был молод, и моя память еще не окрепла. Было приятно вспомнить, кто мы есть на самом деле». Раш смотрел прямо перед собой. Он уже не обращал внимания на катающуюся по полу мебель. Казалось, ему в сердце незаметно всадили кинжал, и теперь оно истекало кровью. Для него не было ничего хуже, чем чувствовать боль Флэра. Это было даже хуже, чем его собственные страдания. «Мне так жаль, Флэр». «Знаю, Раш. Когда все это закончится, ты сможешь жить на этом острове с драконами, которые решат там остаться. Вы сможете каждый день наслаждаться этим покоем, или ты можешь сделать это прямо сейчас. Если бы ты согласился с тем, о чем говорил Эш, я бы не стал тебя осуждать. Все, что ты познал, — это страдание. Если ты хочешь жить мирной жизнью на Туманном острове, я понимаю. Я познал не только это». Раш опустил взгляд. «Пусть Эш нам и не поможет, я все равно не брошу своих сородичей. Они заслуживают покоя, который у них отняли. Я с тобой до конца. Я скучаю по острову, но в то же время он напомнил мне, за что мы боремся. Я надеюсь, что все драконы вновь испытают этот покой, и что я доживу до того момента и смогу это увидеть».